Сплетались и расплетались клинки и ауры, то и дело слышалось судейское. «К бою, готовы? Начинайте!» «Стоп!» Скрип спортивной обуви по металлизированным дорожкам, стук и скрежет скрещивающихся рапир, писк аппаратов, фиксирующих уколы, запах разгоряченных юных женских тел, смешанный с особым запахом спортзала, стены которого впитали в себя пот и напряжение множества тренировок и соревнований. Беда произошла незадолго до конца первого часа, когда на дорожку вышла девушка Тимура, Света и ее соперница из команды «Буревестник», чьей имени я не знал, но успел заметить тонкие черты лица и синие глаза под раскинувшимися, словно крылья буревестника на ее шевроне, черными бровями. Соперницы надели маски. «К бою!» — привычно скомандовал судья, все тот же седоватый в коричневом костюме. «Готовы? Начинайте!» Не раздумывая, девушки кинулись в обоюдную атаку. Синеглазка пропустила укол в грудь, но ее рапира тоже не промахнулась. Клинок Светы, издав отчетливый треск, сломался. По инерции тело фехтовальщицы продолжало двигаться вперед в глубоком выпаде. Обломок рапира ушел вверх, пробил маску синеглазки и вошел в плоть. Пронзительный крик страха и боли перекрыл собой все остальные звуки. Девушка с синими глазами под пробитой фехтовальной маской выпрямилась, зашаталась и, как подкошенная, рухнула на дорожку. Один песня о шпаге из кинофильма «Достояние республики», 1971 год, музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина. Два цитата из фильма «Не горюй, режь». Георгий Данелия, 1969 год. Глава 12. Кристина. Коммуналка в Кривоколенном. «А-а-а!» Это уже закричала Света. «Врача! Где врач?» Она отстегнула сломанную рапиру, сорвала с головы защитную маску, то и другое полетело на пол, упала перед соперницей на колени. «Кристина! Кристи! ПЦ!» Отчетливо произнес Тимур Баширов, вскакивая на ноги. «Я уже мчался вниз по лестнице, перескакивая через две ступеньки, отмечая на бегу происходящее в зале. Пока еще не все сообразили, что случилось. На трех ближайших дорожках судьи остановили бои. Товарки по команде обеих спортсменок вместе с тренерами спешили к месту происшествия. Зрители поднимались со своих мест, стараясь разглядеть, что там, на одной из фехтовальных дорожек, произошло. Аура девушки Кристины переливалась алыми тревожными разводами, сигнализируя о ранении. «Я врач!» — крикнул я, подбегая, чтобы сразу обеспечить себе свободу действий. «Отойдите, не толпитесь!» Мгновение, и пробитая маска была аккуратно снята с головы девушки. Кристина была без сознания. Болевой шок, глаза закрыты, темные пряди волос на бледном лбу, полные чувственные губы, щеки, подбородок и шея залиты кровью. Фехтовальщице необычайно повезло. С ней случилось примерно то же самое, что с Сережей Ермоловым в пятилетнем возрасте. Буквально пару дней назад это воспоминание всплыло в памяти. Видимо, сработало то, что я думал о фехтовании. С детскими воспоминаниями Сережи Ермолова вообще все было непросто. Что-то я помнил и довольно хорошо, но многие эпизоды ушли из памяти, спрятались, словно испугавшись, что теперь они должны принадлежать кому-то другому. Однако время от времени под воздействием тех или иных факторов всплывали. Как этот, дело было все в том же Элмалыке, в гостях у дедушки с бабушкой. Пятилетнему Сереже Ермолову едва не проткнул горло палкой такой же мальчишка, как он сам. Доигрались в фехтовальщиков. Было много крика, боли и крови, но все обошлось. Бабушка Зина схватила внука в охапку, дедушка Леша прыгнул в машину, и через несколько минут они были в поликлинике. Там врач обработал рану, скорее, глубокую царапину, и отпустил их восвояси. Тут все было хоть и похоже, но гораздо хуже. Обломок рапиры пробил защитную сетку, затем правую щеку, прошел между зубами и вышел с другой стороны через левую щеку. Не смертельно, но очень неприятно. Юная девушка и два симметричных рваных шрама на щеках, никуда не годится. Кристина кричала в этот момент, рот был открыт. Будь иначе, клинок мог выбить зубы, разодрать нёбо, или того хуже, пробить горло. Да что там горло? Обломок рапиры мог войти в глаз, проникнуть в мозг, и тогда, один, не приведи, создатель, вот и не привел, отвел беду, спасибо, теперь моя очередь, для начала пусть спит, а мы зарастим раны. Я положил руки на лицо Кристины, обхватив ее щеки, словно собирался поцеловать и сказал в пространство, всем отойти и не мешать, прикрыл глаза и вошел в арну. Конечно, помешать мне попытались. «Эй», слышал я краем сознания, «это не врач, это какой-то мальчишка, вон врач бежит, доктор, сюда, сюда». Что здесь случилось? Запыхивающийся голос доктора. Вышел покурить, называется. Ну-ка, пропустите меня. Рапира сломалась, маску пробила. Всхлипывание. Я не хотела, а... Светка, не реви, ты не виновата. Доктор, спокойно, отойдите и не мешайте. Голос Баширова. Здесь работает комитет государственной безопасности. Что значит отойдите и не мешайте? Это мой долг. Ваш долг быть на месте, когда идут соревнования. Мы с этим еще разберемся, уверяю вас. Покурить он вышел. Не мешайте, я сказал. Мы знаем, что делаем. Молодец, Тимур. Мы действительно знаем, что делаем. Я остановил кровь и запустил ускоренную регенерацию тканей. Молодой и здоровый организм Кристины правильно реагировал на полезное вмешательство. Теперь маскировка. Как было сказано в одной замечательной повести братьев Стругацких, народу не нужны нездоровые сенсации. Народу нужны здоровые сенсации. Два, чем меньше слухов, тем лучше. Перекись, вата, пластырь, скомандовал я, протягивая руку назад и щелкнул пальцами. Быстро. Не пошло и 5 секунд, как Баширов, я не оборачивался, но знал, что это он, вложил мне в руку требуемое. Обработать раны перекисью и наложить пластырь. Теперь еще немного подстегнуть регенерацию, чтобы не возиться потом со шрамами. Так, очень хорошо. Ну, просыпайся, дорогая, уже можно. Девушка открыла глаза, чистые и синие, словно небо над Новой Ксамой в погожий зимний день. Что? Что произошло? Уже все хорошо, сказал я и улыбнулся. Небольшая травма, до свадьбы заживет. Как ты себя чувствуешь? Нормально, вроде. Она сдвинула темные, соболиные, как говорят здесь, на Руси, брови, прислушиваясь к себе. А ты кто? Кристи. Рядом со мной на колени упала Света. Господи, слава Богу, живая. Крис, прости меня, я не хотела. Тимур, я обернулся к Баширову. Возьми Свету, пожалуйста. Извини, товарищ капитан взял девушку под локоть. Свет, все хорошо уже, пойдем, пойдем. Кристине надо в себя прийти. Я уже в себе, сказала Кристина. Голос у нее был приятно низкий, с едва заметной хрипотцой. Помоги встать, обратилась ко мне. Ты врач, что ли? Как-то больно молод для врача. И врач тоже, сказал я, протягивая руку. Дальше началась суета. Кристину окружили товарки по команде и тренер, повели переодеваться и умываться, чтобы смыть кровь. Пластырь не снимать, крикнул я им вслед. Умылась и тут же назад. Еще не все с твоей раной. Кристина молча подняла руку, показывая, что слышит. У кого-то я недавно видел похожий жест. Ирка Шувалова, точно, когда мы прощались в Кушке. Вот как это у них получается, заставлять думать друг о друге? Или это мы, мужчины, сами такие, мужчины? Энда, ко мне подошли врач и тренер. Кто вы и как это сделали? Спросил врач, молодой парень лет 30. Она выступать сможет? Спросил тренер. Товарищ доктор, обратился я к врачу. Меня зовут Сергей. Я сотрудник комитета государственной безопасности, это все, что вам нужно знать. На вашем месте я бы не стал задавать больше никаких вопросов, а вернулся к своим обязанностям. Насколько я понимаю, соревнования продолжаются, и ваша помощь может понадобиться. Не дай бог, конечно, и пожалуйста, больше не допускайте таких ошибок. На первый раз мы с товарищем капитаном, я кивнул на Баширова, с непроницаемым видом стоявшего рядом, вас простим, но в следующий раз на нашем месте могут оказаться те, кто не простит. Все, идите, с Кристиной я сам разберусь. Врач явно хотел еще что-то сказать, но, встретившись со мной взглядом, передумал, развернулся и ушел. Теперь вы, обратился я к тренеру. Извините, сначала нужно было с товарищем доктором вопрос решить. Вас как зовут? Ничего, сказал тренер, понимаю. Чем-то он напомнил мне нашего физрука в Кушке Виктора Леонидовича Носатова, такой же худой, жилистый, подтянутый, с длинным носом и серыми, чуть на выкате, глазами, только моложе, что-то около 35. Смирновский, представился он, Сергей Олегович, тезки, значит, сказал я, пожимая его твердую, словно доска, сильную руку. Я, Сергей, спасибо тебе, сказал тренер. Ничего, что я на ты, нормально, ответил я. Скажите, Сергей Олегович, такое часто на соревнованиях происходит? На моей памяти второй раз, покачал головой тренер. Около года назад на первенстве России точно так же обломок шпаги пробил ключицу одному спортсмену. Надо с этим что-то делать. Сталь менять, из которой оружие изготавливается, маски защитные усиливать как-то. Не то в один прекрасный момент дело плохо закончится. Вы же сами видели. Хорошо, клинок щеку пробил и даже зубы не задел. А если бы в горло, или в глаз, а оттуда прямо в мозг? По глазам тренера я видел, что перспектива ему совсем не нравится. «Надо», — ответил он, — «полностью с тобой согласен. Но, что именно? Пишите обоснование», — сказал я, — «изложите то, что видели, приведите случай, когда оружие ломалось и наносило травмы, или даже просто ломалось, опросите коллег, наверняка они тоже смогут вспомнить. Обоснование, примеры, вывод, и соберите подписи, десятка-полтора-два уважаемых в фехтовании людей. Потом позвоните мне, телефон я вам оставлю. Попробую что-нибудь сделать». «Хорошо», — сказал мой тезка и понизил голос. «Слушай, я не товарищ доктор, скажи по секрету, ты кто? Как-нибудь узнаешь, обещаю», — улыбнулся я и позволил себе потрепать тренера по плечу. «Что до Кристины, то, думаю, очень скоро она будет в полном порядке. Кристина мне понравилась сразу. Не могу сказать, что я сходу влюбился в ее синие глаза, чувственные губы и соболиные брови, но был не прочь продолжить знакомство. Благо, повод был. Она как раз спустилась из раздевалки, отмытая от крови, переодевшаяся, с фехтовальным чехлом в руках. «Мы в больницу?» — спросила она меня и дотронулась до пластыри на щеках. «Странно, совсем не болит. Языком чувствую изнутри что-то. Отставить щупать раны языком», — приказал я. «Они еще не зажили. Нет там никаких ран». Я в зеркало смотрела. Покраснение, бугорки какие-то, и все. «Как ты это сделал, Сережа?» «Нет, и хорошо», — ушел я от надоевшего хуже горькой редьки вопроса и повел Кристину к выходу, махнув Баширову рукой, пока, мол, ушел, увидимся позже, и получив в ответ понимающий кивок. «Может, и не было ничего, а, ты где живешь, я провожу». «Как же не было, когда было», — упрямо сказала Кристина. «Светкина рапира мне щеку насквозь пробила, я помню, с двух сторон. Больно было так, что думала, сейчас обмочусь. Извини, больно и страшно». «Ничего», — сказал я, — «а потом?» «Потом не помню. Сознание потеряла, но не от боли, а от страха». «От страха обмочиться?» — догадался я. «Ага», — ответила она и рассмеялась. «Смешно, да?» «Ничего смешного. Считай, что я горжусь твоей выдержкой. Ты и правда отлично держалась». «Держалась. Валялась в отрубе, пока ты...» «Я поняла. Ты экстрасенс, да?» «Читала про таких. Умеешь то, что не умеют обычные врачи. В Кривоколенном я живу у тетки, но ее сейчас нет. Поехала в Ленинград старую подругу навестить». «Удачно», — сказал я. «Значит, едем к тебе. Закончим лечение. Кривоколенный — это где-то в районе улицы Кирова. Ну да, Мясницкая, как говорит моя тетушка. Она только старые московские названия признает. Я ее тетушкой называю, а на самом-то деле она мне двоюродная бабушка». Так, болтая, мы вышли из дворца тяжелой атлетики ЦСКА и дошли до станции метро «Аэропорт». Я уже нес ее фехтовальный чехол с рапирой и формой, и с удовольствием поддерживал тот легкий треп, который мы вели. С Кристиной было легко, вот что главное. С Наташей было интересно, где-то волнующе и немного загадочно, до того момента, как я получил от нее письмо, когда вся загадочность превратилась в банальность. Ирка Шувалова была просто моей одноклассницей, в которую, вероятно, был влюблен настоящий Сережа Ермолов, но никак не Ким Раргели. С Венди Кэмпбелл мы были абсолютно разными, включая страны, интересы и воспитание. Добавить к этому серьезную разницу в возрасте, 10 лет, не шутка, и становится понятно, почему наша связь не могла быть долгой. Таня Калинина, слишком юна для серьезных отношений, к тому же поэтесса, а они везде одинаковы, что на городе, что на земле. Вот если бы я писал стихи, а она была моей поклонницей, я вспомнил одного своего знакомого, довольно известного стихотворца из Новой Ксамы, который при знакомстве с симпатичной девушкой неизменно произносил одну и ту же фразу. «Девушка, вы умеете писать стихи, могу научить, здесь недалеко». Некоторые соглашались. «Нет-нет, с Таней мы просто дружим, а вот с Кристиной, легко. Мы как-то сразу оба поняли, с какой целью направляемся к ней домой, без всяких объяснений, намеков и долгих хождений вокруг да около. И это понимание устраивало нас обоих, устраивало и одновременно возбуждало. Она мне нравилась, я ей, тоже. Что еще нужно для любви, короткой или длинной, неважно. О будущем подумаем потом. Сейчас мне нужно подумать, где купить вина и торт». Подходящий гастроном нашелся на Кирово-Мясницкой. Я выбрал торт, а вина покупать не стали. «Не хочу, если честно», — сказала Кристина. «Я вообще не любительница спиртного. Так, иногда, глоток другой сухого или шампанского. Но ты бери, если хочешь. Мне не продадут», — сказал я. 18 нет, бедненький», — она неожиданно погладила меня по щеке. «Что ж мы делаем? А сколько тебе?» 17, — ответил я. «По паспорту». «Что значит «по паспорту»?» «Это значит, что на самом деле 15. Не хочу тебя обманывать с самого начала, потому и говорю. Все интереснее и интереснее». «Ага, со мной так всегда. Я уже работаю, Кристина, и вполне самостоятелен, можешь мне поверить. Что до паспорта и реального возраста, расскажу как-нибудь, если захочешь. Это захватывающая история. Конечно, хочу. Бери торт и пошли. Больше ничего не надо? Чая, колбасы, сыра, масла, а во, у тебя на все это есть деньги? Я же сказал, что работаю. Хм, ну ладно, тогда масла и сыра пригодятся. Люблю девушек без комплексов. Коммунальная квартира представляла собой просто многокомнатную квартиру с одной большой кухней, ванной комнатой и туалетом. Только жила в этой квартире не одна семья, а несколько, каждая в своей комнате. «У нас еще считается нормальной и даже хорошей коммуналкой», — рассказала Кристи, пока мы шли от Кирова Мясницкой к ее дому в Кривоколенном. «Всего 3 семьи на 5 комнат. Действительно, хорошая», — сказал я. «В 65-м, когда мой папа в Академии бронетанковых войск учился, мы жили на улице Красноказарменной, в Лефортово. Тоже старый дом, дореволюционный. Так там комнатушек 20 было на одну кухню и удобства, не меньше. Спал за шкафом, как ты догадалась. Так я тоже гарнизонная, отец военный. То-то мне кажется, что 100 лет тебя знаю», — сказал я искренне. «Ага, и мне». Мы поцеловались, не доходя до подъезда ее дома 100 шагов. На улице уже стемнело, и февральские снежинки красиво кружились в свете редких фонарей. Губы у Кристины были мягкие, сладкие, отзывчивые. «Домой», — сказала она, отстранившись и ухватив меня за руку. «Там тепло и хорошо. О том, что нужно позвонить к себе домой, я вспомнил, когда за окном давно сгустилась московская ночь. Стараясь не разбудить Кристину, которая спала на моей правой руке, нащупал на прикроватной тумбочке часы, поднес к глазам. В окно между шторами просачивался свет от уличного фонаря. 11:30. Вот же елки зеленые, мать уже начинает волноваться. Нет, не так, волнуется она давно, но уже начинает волноваться сильно. Но не потому, что поздно, а потому, что я не позвонил. «Извини, мама, у меня слишком давно не было женщины, да еще такой замечательной. Надо вставать». Стараясь не разбудить Кристину, постарался высвободить руку. «Ты куда?» — сонно пробормотала она. «Не уходи. Домой не позвонил», — сказал я. «Мать с ума сойдет. Телефон в прихожей на стенке. Может, лучше с улицы? Еще чего?» Она приподнялась на локте. «Тебе что, было плохо со мной?» «С ума сошла», — я наклонился, поцеловал ее в теплый глаз. Ресницы смешно защекотали мои губы. «Ты лучшая. Было с кем сравнить, как тебе сказать, как есть. Но потом, сейчас знать ничего не хочу. Иди, звони из прихожей, мне плевать, что соседи тетушки скажут. Да и ей плевать, она всегда будет на моей стороне. И возвращайся скорей, ночь только начинается, и у меня на тебя большие планы». Я быстро поднялся, надел джинсы и рубашку, сунул ноги в тапочки и тихонько вышел в прихожую. Там, на стене, висел телефон, помнивший, вероятно, похороны Сталина. Я зажег свет, снял трубку и набрал домашний номер. На втором гудке трубку сняла мама. «Алло, мам, это я. Ну, наконец-то. Ты где? Почему не звонил?» «Мам, прости, забыл. Работа?» «Нет, девушка». Молчание в трубке. «Мам», — продолжил я, — «все хорошо, не волнуйся. Я не приду сегодня ночевать. Даже так, так получается, мам. У тебя точно все хорошо? Просто отлично. Все, целую вас, завтра увидимся. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, сынок». Я повесил трубку и пошел в комнату. Начиналась взрослая жизнь. Один реальный случай, происшедший в 1982 году на чемпионате мира в Риме, когда погиб советский фехтовальщик-раперист Владимир Смирнов. Два сказка о тройке, первая публикация в альманахе «Ангара», 1968 год. Глава 13. Как снять квартиру в Москве. Мархи. Ссора. В марте 73 года в третьем номере журнала «Техника молодежи» вышел мой фантастический рассказ-экскурсовод под псевдонимом Казимир Станкевич. Это был не первый мой опыт публикации в центральной прессе, но первый, художественной прозы. Даже не думал, что так обрадуюсь. Оказывается, публикация здорово тешит самолюбие. Смотришь на свой рассказ в популярнейшем журнале, тираж которого 1 650 000 экземпляров. Представляешь, что его прочтут миллионы людей, и даже гравигенераторы, которые прямо сейчас устанавливают и испытывают на всевозможной технике, и все остальные достижения как-то блекнут. Может быть, потому, что достижения эти не совсем твои, не ты их придумал, не ты изобрел. Ты только воспользовался теми знаниями, которыми обладал и обладает инженер-пилот Кимр Аргели с планеты Гарат. Да, воспользовался удачно, приложил усилия. Прошел через испытания и трудности, но тем не менее. А вот фантастический рассказ-экскурсовод в свежем, восхитительно пахнущем типографской краской номере «Техники молодежи», твой и только твой. Ты сам его написал, и это исключительно твое достижение. Гордись. Я и гордился. Целых два дня, в кругу семьи, перед Петровым с Башировым, Серега экстра-класс, наши поздравления. Татьяной, ух ты, ух ты, ух ты, здорово. Поздравляю, дай почитать, и, ясное дело, Кристиной. После памятной ночи мы успели встретиться еще дважды на ее территории. Затем из Ленинграда вернулась тетка-бабушка, и лафа закончилась. Никогда не задумывался над тем, как, оказывается, не просто жить в СССР молодым людям, которых физически тянет друг к другу. Влюбленным, хорошо, пусть будет влюбленным, неважно. В тех же Штатах полном отелей и гостиниц на любой кошелек, снимай номер и пользуйся. В крайнем случае всегда есть заднее сиденье большой американской машины, в которой так проходит чуть не половина жизни среднего и не очень американца. Не то в Союзе. Во-первых, гостиниц мало, а в тех, что есть, имеются проблемы. Даже не потому, что обычно нет номеров, для меня нашелся бы всегда, а просто, проблемы. Слишком много бдительных глаз и ушей, которых хлебом не корми, дай соблюсти правила социалистической морали и, в случае злостного нарушения оной, просигнализировать куда надо. Вроде бы наплевать, с меня любой сигнал подобного рода стечет как с гуся вода, но сам факт неприятен. К тому же слишком много суеты. Что до машин, дело даже не в том, что личных автомобилей в СССР на условную 1000 человек населения гораздо меньше, чем в Штатах. Не принято у нас автомобили использовать для любовных утех. Во всяком случае, не как правило. В общем-то понятно, почему. Климат. В России, для всякого штатовца Советский Союз, это Россия, зима полгода. В США, наоборот. Хочешь, дадим тебе ключи от конспиративной квартиры, предложили Петров с Башировым, когда я обмолвился о своей проблеме. У нас есть, в том числе и для этого служит. Что, вот так прямо официально для этого, все тебе расскажи, хмыкнул Петров. Вербовка, дело тонкое. Всякие способы в ход идут. Нет, подумав, отказался я. Это немногим отличается от гостиницы. Откуда мне знать, кто на этой кровати до меня валялся? Ага, значит, в трейлере американской цирковой гимнастки. Это нормально, сказал Петров. А в советской конспиративной квартире со всеми удобствами он брезгует. Зажрались вы, товарищ Ермолов Сергей Петрович. Есть такая фигня, в тон ему ответил я. Потребности растут. К тому же у вас там наверняка прослушка установлена. Оно мне надо, соображаешь, одобрительно заметил Петров. Кстати, о прослушке и прочем. Проверили мы твою Таню. Какую еще Таню? Таня, девчонка-одноклассница, стихи пишет. Извини, Кристину, разумеется, фехтовальщицу. Перепутал. Так вот, проверили на всякий случай. Все с ней хорошо, никем не завербовано, нормальный советский человек. Папа с мамой в городе Новоград-Волынском живут. На Украине. Отец служит, майор, десантник. Мать, детский врач, педиатр. Сестер, братьев нет. То есть, партия и контора дают добро, не без сарказма осведомился я. Контора точно дает, усмехнулся Петров. У партии сам спрашивай. А вообще, не ерепенься. Мне напомнить, кто ты для страны и что случилось год назад в городе Мары. Ладно, ладно, сказал я. Все понятно. Кроме одного. Где мне с девушкой встречаться? Не вижу препятствий, сказал Баширов, повторяя мое излюбленное выражение. «Сними хату, и все. Деньги же есть у тебя, что есть, то есть, сказал я, да вы и сами знаете, вот и сними. А как? Петров и Баширов переглянулись. Действительно, откуда тебе знать? Пробормотал Петров. Разговор происходил в нашем излюбленном метрополе за кофе. Сегодня у нас что? Спросил Петров и сам себе ответил. Вторник, 6 марта. Послезавтра праздник, Международный женский день, сказал Баширов. Самое время сделать девушке подарок, сказал Петров, поднимаясь. Поехали. Куда? Спросил я. В банный. Квартиру тебе снимем. Сам ты, боюсь, не справишься. Или справишься, но криво. Выпрямлять потом придется. Банный, это что? Спросил я. Переулок, сообщил Баширов. Учи город, Москвич. Там ржевские бани, поэтому банный. Метро Проспект Мира. Квартиры снимают в банях, изумился я. Петров и Баширов рассмеялись. Смешно, сказал Баширов. Надо будет запомнить. Биржа там квартирная, пояснил Петров. Самая большая в Москве. Поехали, сам все увидишь. В банном переулке толпился народ. Продавцы с самодельными рукописными объявлениями на груди. Озабоченные покупатели. Объявления на стенах. В Советском Союзе нельзя было купить или продать квартиру, полученную от государства в пожизненную аренду, только обменять. Вот этим люди здесь и занимались, искали обмен. Кому-то нужно переехать в другой город. Кто-то хочет обменять одну большую квартиру на две поменьше. Кто-то две комнаты в коммуналке на однокомнатную изолированную со всеми удобствами. И так далее и тому подобное. Желания, мечты, возможности, надежды и разочарования. Нам дальше, скомандовал Петров, проталкиваясь через толпу. Здесь только обмен. Вам квартиру арендовать? Чернявый мужчина в темном длинном пальто, вязаном шарфе и меховой шапке возник перед нами словно из-под земли. Любые варианты на выбор. Центр, Черемушки, Измайлова, Пресня. «Маклер?» – спросил Петров. «Ищите маклера?» – в тон спросил мужчина. «Комиссия?» – спросил Петров. «Один к одному», – пожал плечами мужчина. «Как обычно, лишнего нам не надо». «Ясно», – сказал Петров. «Мы тебя найдем, если будет нужно. Я здесь еще часа два буду», – сообщил Чернявый и растворился так же незаметно, как и возник. «Что значит один к одному?» – спросил я. «Значит, что он берет столько же, сколько ты заплатишь за месячную аренду. 50 рублей, значит, 50. 100, значит, 100. Кстати, каков наш бюджет?» Обернулся ко мне Петров. «Сотню в месяц отдать готов легко», сказал я. «Да и 150 не проблема, если будет за что. Чужие деньги мы не считаем», сказал Петров. «Да, товарищ капитан, так точно, товарищ майор», подтвердил Баширов. «Но всегда знаем, сколько их есть». Петров был прав. «Одному мне здесь пришлось бы нелегко, мог бы и не справиться. Дело даже не в том, что я не знал специфики. Мой вид, как ни одевайся, как себя не держи, а любому видно, что перед ним, пацан, мальчишка. Такому и доверия нет, и обмануть его можно. В конце концов нам удалось снять за 120 рублей в месяц хорошую уютную однокомнатную квартиру на третьем этаже нового дома в 15 минутах ходьбы от станции метро Бауманская, с телефоном». Хозяйка, интеллигентная, но бойкая московская пенсионерка, объяснила, что живет с мужем, тоже пенсионером, на даче. Сын с невесткой и внуками в другом городе, у них там свое жилье, что квартире простаивать, правда, 110 рублей в месяц, все есть. Посуда, белье, телевизор, плита газовая, холодильник, даже стиральная машина, гордо добавила она, Рига 8, а кто будет жить, вот он. Показал на меня Петров. Я поклонился. «Студент, что ли? Покажи министерское удостоверение, Сережа», сказал Петров, едва заметно акцентировав министерское. Я показал. Надо же, в голосе пенсионерки прорезалось уважение, когда она возвращала мне удостоверение. «А на вид не скажешь, мальчишка, да и только. Выгляжу молодо», сказал я, включая фирменное обаяние. «Все так говорят. Если квартира понравится, готов накинуть десятку сверху, за телефон. Квартира понравилась. Червонец сверху снял окончательно все вопросы и сомнения. Я получил ключи и обещание хозяйки Тамары Владимировны в квартиру почем зря не наведываться, а если наведываться, то обязательно после предварительного звонка. Это важно, Тамара Владимировна, сказал я, заглядывая ей в глаза. Сами понимаете, с моей работой. У меня может быть важная встреча с важными людьми, для чего министерские кабинеты не всегда подходят. Хозяйка посмотрела на стильно одетых Петрова и Баширова. Комитетчики молча наклонили головы, подтверждая мои слова. «Конечно, «Конечно, я понимаю», — воскликнула Тамара Владимировна. «Обязательно сначала позвоню, обязательно». Кристина училась на первом курсе в Мархе-1, и я, распрощавшись с ребятами, поехал на улицу Жданова, Рождественка, как сказала бы тетушка-бабушка Кристины, чтобы встретить ее после занятий. Последней парой по расписанию у ее группы был рисунок. Я пришел минут за 15 до окончания занятий, разделся внизу в гардеробе, походил по уже немного знакомым коридорам, разглядывая архитектурные проекты студентов, вывешенные на стенах, планшет метр на метр, ватман, тушь, акварель, гуашь. Остановился возле одного, висящего как раз напротив зала рисунка, в простенке между окнами. Промышленное предприятие, судя по всему, железобетонные разноцветные конструкции, колонны и панели, расчерченные стеклянными полосами окон, шахты грузовых лифтов, вынесенные на фасад, широкие подъездные пути, рекреационная зона со спортивными площадками и зеленью. Апа, а это что на генплане под номером 5? Площадка для гравилетов, прочел в экспликации. А вот и перспектива 2 с парящим в небе над основным цехом гравилетом. С ума сойти, не будь я на земле, подумал бы, что вижу картинку с города. Так, что это у нас такое вообще? Проект завода самонарезных котлендеров, прочел внизу на планшете. Автор, студент 4 курса Игорь Буренин, еще раз посмотрел на перспективу, затем глянул на эскиз интерьера, представленный здесь же. ХМ, где-то я уже видел эту руку. Интересно, услышал голос сзади, обернулся, увидел невысокого русоволосого парня в джинсах и вязаной безрукавке поверх рубашки. На несколько лет старше меня, умные глаза. Что такое самонарезные котлендеры? Спросил я. Фантастические несуществующие приборы, усмехнулся парень. Или устройство, типа сипулек Лема. О, читал Лема, кто ж не читал? Многие, увы. А гравилет? Спросил я. Тоже фантастика? Почти. Слыхал о гравигенераторах? Парень чуть картавил. Уже изобрели у нас, так что скоро будем летать и строить воздушные замки. Парень засмеялся. Хороший у него был смех, обаятельный. Меня Гоша зовут, сказал он, протягивая руку. Сергей, протянул я свою в ответ. Не видел тебя раньше у нас. Я не студент, жду девушку. У нее сейчас рисунок заканчивается. На первом курсе учится. Понятно. Так это твой проект? Спросил я, кивая на планшеты. Мой, талантливо. Спасибо. Ты? Часом, в разработке интерьеров для лунной базы «Звезда» не участвовал? Спросил я, припоминая эскизные чертежи, которые видел в Калининграде. Да, удивленно подтвердил он. Откуда ты знаешь? Это была секретная работа, мы подписку давали. У меня допуск, подмигнул я. Тебе еще год учиться? Полтора, считая дипломы и военные лагеря. Хорошо, через год, думаю, продолжим разговор. В стране, у которой есть гравигенераторы, сверхпроводимость, много недорогой энергии и новые материалы, могут понадобиться новые города, спроектированные на иных принципах. Это парящие над землей, что ли? Снисходительно усмехнулся он. Нет, опыт показывает, что над землей стоит подвешивать в крайнем случае заводы-автоматы. Да и то не все. Людям, наоборот, нравится жить на земле, при этом не слишком высоко. Опыт умозрительный, я постучал себя по лбу. Понятно, мысленные эксперименты мы любим, сами такие. Так что у нас с иными принципами проектирования городов, это ты мне работу, что ли, предлагаешь? Пока не знаю, но очень может быть, что в будущем предложу. Игорь Буренин, значит? Ну да, несколько растерянно подтвердил он, покосившись на свой проект. А почему Гоша? Так меня все зовут. Игорь, я по паспорту. Запомню, пообещал я. Моя фамилия Ермолов, на всякий случай. И я запомню, парень уже обрел прежнюю уверенность. Прозвенел звонок, обозначающий конец поры. «Ладно, до встречи, товарищ Ермолов», — сказал Гоша. «Бывайте здоровы, товарищ Буренин», — улыбнулся я. Через минуту двери зала рисунка распахнулись и оттуда повалили первокурсники. Я увидел Кристину, помахал рукой. «Сережка». Она подбежала, взяла меня под руку. «Давно ждешь? Минут 5. Ну пошли. Я есть хочу, слона бы съела. Слона не обещаю, но покормить, покормлю». Скорей, скорей, скорей. Господи, ты первый мой парень, который понимает, что девушку после трудного и напряженного учебного дня нужно вести в кафе, а не в кино. Найденова. Послышалось сзади. Мы обернулись. Завтра комсомольское собрание после пар, не забудь». Длинноволосая девушка в клетчатой шерстяной юбке и светлой блузке строго смотрела на нас из-под очков в красивой оправе. «Не забуду». Кристина повернулась, подняла руку в уже хорошо знакомом мне жесте, и мы ушли. Оделись внизу в гардеробе, вышли из корпуса, повернули направо, к центру. «Так ты Найденова?» – спросил я. «Ага, я разве не говорила?» «Нет, Найденовы мы», – сказала она важно. «И папа у меня Найденов, и мама. Все мы Найденовы, истари. С каменноугольного периода», – подхватил я три. «История умалчивает про каменноугольный, врать не буду», – засмеялась она. «Хорошая фамилия, мне нравится». «Мне тоже», – сказала Кристина. «Куда мы идем?» «В ресторан, конечно». «Ух ты, и какой же, Метрополь, ничего себе». Она даже остановилась. «Сережа, это дорого». «Могу себе позволить», — сказал я. «К тому же, сегодня у нас праздник. Надо отметить». «Что за праздник?» «Это сюрприз. Сначала ужин». «Нет». Она игриво пихнула меня бедром. «Давай сюда сюрприз. И поскорее». «Ну хорошо. Я снял для нас квартиру. Сегодня. Недалеко от метро Бауманская. Со всеми удобствами и телефоном. Вот ключи». Я вытащил из кармана и продемонстрировал ключи. Кристина молчала. «Что-то было не так, нам же нужно где-то встречаться», — сказал я как можно убедительнее. «У тебя, тетушка, у меня, мама с папой и сестра Ленка». «И сколько?» — спросила Кристина. «Что, сколько? Сколько в месяц?» «120». «Ох ты ж», — она опять остановилась. «Мы были уже недалеко от Метрополя, на углу Жданова и проспекта Маркса». «Сережа, я так не могу». «Почему? У меня стипендия 40 рублей». «Эй, при чем тут твоя стипендия? При том, что такая квартира мне не по карману, а содержанкой я быть не намерена. Даже твоей. Какой еще содержанкой? О чем ты говоришь? Кристи, я зарабатываю около 1000 рублей в месяц. Для меня это вообще, считай, ничего не стоит». «Вот именно. Вытащил деньги и решил проблему. Да, эй, что не так? Для этого деньги и существуют». «Все не так, дай сюда». Она отняла у меня большую картонную самодельную папку под 24 формат 4, в которых студенты-архитекторы носят свои рисунки и чертежи. «Пока, не провожай меня, Кристи, подожди». Поднятая рука, и девушка стремительной походкой пересекшая улицу Жданова и удаляющаяся от меня в сторону площади Дзержинского. «Все правильно, отсюда ей до дома совсем недалеко». Первый мой порыв был кинуться за ней, догнать, объяснить, но тут меня взяло зло. Какого черта, в самом деле, я полдня сегодня потерял, чтобы сделать нам обоим хорошо, а она, содержанка, нет, ну надо такое придумать, вожжа под хвост попала, не иначе, нафиг, пусть остынет, потом поговорим. Я развернулся на каблуках, намереваясь дойти до станции метро проспект Маркса 5, чтобы ехать домой. Станция Дзержинская 6 была ближе, но почему-то мне не хотелось идти к ней. Видимо, подсознательно, Кристина ушла в ту сторону. Это меня и спасло. Один Московский архитектурный институт, два в данном случае, чертеж-рисунок, показывающий, как будет выглядеть архитектурный объект. Три герой цитирует рассказ «Запах мысли» Роберта Шекли, впервые опубликован на русском языке в журнале «Вокруг света» в 1965 году. 4. Сегодня это формат 1. 5. Теперь охотный ряд. 6. Теперь Лубянка. Глава 14. Попытка смерти. Выволочка. Прописные истины. Ствол пистолета был направлен мне точно в грудь. Палец стрелявшего уже жал на спусковой крючок. 2,5 шага между нами. Если бы я не развернулся, продолжал стоять на месте, он сделал бы еще шаг и, возможно, выстрелил мне в голову. И тогда, все. Прощай, Кимраргели. Прощай, Сережа Ермолов. На этот раз никакого переселения сознания, некуда. Все свободные тела погибли. Вот же, сволочь, подловил. Коровин, папаша Длинного, второгодника Валентина, бывший майор милиции. Лицо замотано шарфом, на глаза надвинута шапка, но я его узнал. Переходить в Варна времени не было, совсем. Палец Коровина уже выбрал свободный ход спускового крючка. Боек ударил в капсюль. Порох воспламенился и вытолкал пулю из патрона. Единственное, что я успел, сместиться правее. Не намного, сантиметра на 3, но этого хватило. Грохнул выстрел. Пуля вошла в мое тело, едва не задев сердце, пробила легкое. Прошла между ребер, вышла с другой стороны, порвав майку, рубашку, свитер и куртку, упала где-то сзади на мокрый асфальт. Все-таки я везунчик, не отнять. Ну и хорошая реакция, это да. Коровин, пожалуй, ушел бы. Он уже бросил пистолет под ноги,